В Матфея 24 главе говорится: «О смоковнице возьмите подобие. Когда ветви ее становятся уже мягкие, пускают листья, то знайте, что близко лето. Так, когда увидите все сие, знайте, что близко при дверях». И еще в Евангелии от Луки 21 главе сказано: «Когда же начнет это сбываться, тогда вы склонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше. Не опускайте головы, оскал, увидев голода, не опускайте головы, когда любовь расколота, не опускайте головы, когда у власти золото. Уверьте Богу верные, срок Господом отмеренный прошел, пора полночная, исполнится пророчество. Во времена последние пусть все слова библейские вам странными не кажутся. Пророчества сбываются, деревья распускаются. О избранные, видите, как дьявол правит свитую, за балом бал у демонов, и духи заблуждения, как ангелы небесные, знамениями чудесными, прельстить желают избранных, из мира Богом вызванных. Все делается с дерзостью, не обольститесь мерзостью. Болезнь, война, смятение, не ужасайтесь тенями, отступят пусть сомнения. Уж близко избавление для Господом возлюбленных, спасенных и искупленных. Пророчества сбываются, деревья распускаются. Молитесь, верные, молитесь, но головы к земле не гните. Блажен, кто Иисуса ждет, Господь грядет. Аминь.